Превращение деда в отца. Настанет день, и оружие, которое он ковал в эти дни, ему придется повернуть против собственной дочери. Но пока он об этом не подозревал. А Юлия вела себя вполне пристойно, во всяком случае соблюдая все внешние приличия. В 17-м году у нее родился второй сын, Луций. Радость Августа не знала границ. В его мозгу уже созрел новый план передачи власти по наследству. Ярый защитник старинных ценностей римской цивилизации, он разыскал в римском праве давно забытую процедуру, позволяющую совершить фиктивную покупку ребенка у отца, и поспешил воспользоваться ею, чтобы обоих сыновей Юлии сделать членами своей семьи. Этот шаг перевернул всю жизнь мальчиков и сыграл определяющую роль в их дальнейшей судьбе. Юлии, формально ставшей сестрой собственных детей, отныне пришлось жить в плену двух противоречивых чувств. С одной стороны, она не могла не радоваться, понимая, что перед ее сыновьями открываются самые радужные перспективы. Но с другой, тревожилась за них, не зная, что их ждет в доме Ливии и отца. Поглощенная светской жизнью, она, скорее всего, не стала бы лично заниматься их воспитанием, передоверив, как это делали многие женщины ее круга, мальчиков кормилицам. Но все-таки, останься сыновья в ее доме, они не выросли бы такими чужими ей людьми, как это случилось на самом деле. Убедиться в этом ей пришлось позже, когда в ее собственной судьбе произошел резкий переворот. Что касается самих детей, то не похоже, чтобы разлука с матерью принесла им страдания, тем более, что виделись они довольно часто. Но то, что суровая строгость Августа обернулась для них тяжким испытанием, несомненно. Итак, Принципс стал отцом троих детей и автоматически вошел в категорию граждан, пользующихся особыми льготами, им же самим установленными. Разумеется, сами по себе эти льготы, политические и материальные, не интересовали его ни в малейшей степени. Ему требовалось иное — подать пример счастливого отца многодетного семейства. К своей роли воспитателя будущих наследников он отнесся со всей серьезностью. Сам учил их грамоте и другим основам культуры. Позже он лично занимался с ними криптографией, объясняя, что это искусство понадобится им, когда придет пора вести секретную переписку. Готовность Принципса жертвовать своим временем ради образования сыновей могла бы вызвать в нас умиление, если бы не тот факт, что он заставлял их тщательно копировать его почерк. По всей видимости, он рассчитывал в дальнейшем использовать их в качестве доверенных секретарей. Понимал ли он, что, вынуждая детей во всем подражать ему, рискует вырастить из них двух маленьких Августов? Но откуда ему, выросшему без отца, было знать, за каким пределом следование примеру отца перестает быть разумным? Вскоре, впрочем, он передал дело образования детей в руки наставника, избрав на эту роль лучшего из возможных кандидатов, вольноотпущенника, по имени Марк Верий Флаг. Этот человек слыл сторонником передовых методов обучения, резко отличавших его от приверженцев телесных наказаний, которые полагали, что палка — самый надежный способ вбить знания в особенно упрямые головы. Верий Флаг предпочитал действовать иначе. Он поощрял в учениках дух состязательности, заранее объявляя, что того, кто лучше других справится с заданием, ожидает награда. Старинная книга. Впоследствии его педагогические идеи подхватил и развил Квинтилиан. Получив приглашение Августа, Верий Флаг со всей своей школой перебрался на Палатин, согласившись не принимать новых учеников. Примечание. Светоний. О грамматиках и риторах. Конец примечания. Специально для внуков Августа Верий Флаг составил словарь редких и устаревших слов, изучение которых давало ученикам возможность читать старинные латинские книги. Примечание. Этот труд, озаглавленный о значении слов, известен нам в кратком изложении Помпея Феста, II век. а также в кратком изложении труда самого Феста, составленном Павлом Диаконом, VIII век. Перу Верия Флака принадлежали и другие произведения филологического и исторического содержания. Конец примечания.